Конечно, Белозерская ближе, чем я, к пониманию писательского процесса, что сблизило ее с Михаилом, и в привлекательности ей не откажешь. Но между увлечением самым пылким и настоящей любовью существует большая разница. Она все рассчитала. И мои убогие наряды, и измученный вид, и его интерес к зарубежным писателям. Но человек, познавший истинную любовь и потерявший ее, будет подсознательно стремиться к ней, и в поисках ее может пройти вся оставшаяся его жизнь. Миша умный, прозорливый человек. Он в конце концов поймет, что настоящая любовь бывает единственной. Но когда поймет это? В 1936 году Тася знакомится в Москве с братом Крешкова, Александром Павловичем. Он приехал в Москву доучиваться на врача. Стал педиатром, и его послали в Черемхово, километров 100 от Иркутска. Он стал писать мне письма, что не может без меня. А тут Булгаков еще раз женился, уже на Елене Сергеевне. Понятно, что ждать мне больше нечего, и я уехала в Черемхово к Крешкову. Но каждые 6 месяцев приезжала в Москву на 1-2 месяца, чтобы не потерять комнату. Была в основном у Земских и Крешковых. С Кисельгофом Давидом встречалась. Ходила в кино, театры. Он был мною увлечен еще с тех пор, как я только появилась в Москве. Булгакова очень уважал, ценил как писателя. После развода с Крешковым, уничтожившим все мои памятные о Булгакове вещи и документы, я каждый приезд в Москву проводила с Давидом. Спасибо судьбе за него, он заставлял меня крепиться. Всякий раз отъезд из Москвы превращался для Таси в трагедию. Она вспоминала, как они с Михаилом стремились сюда, ютились где попало, питались чем придется. Но каким великим было счастье, когда Михаил приехал в Москву и разыскал ее. А теперь она уезжала из Москвы черт знает куда. Уезжала из города, где он жил, где ему сейчас было трудно, и она не могла ему помочь. Глава 9. Новое знакомство. Можно ли считать Любовь Евгеньевну Белозерскую разлучницей Булгакова и Таси? Несомненно, без всяких оговорок. Она родилась в культурной семье. Отец окончил Московский университет, владел 14 языками, занимался дипломатической деятельностью. Мать училась в Москве в Институте благородных девиц, где получила хорошее музыкальное образование. Младшая из детей, Любовь, родилась в 1895 году, закончила знаменитую Демидовскую гимназию с серебряной медалью, а также частную балетную школу. Пробовала писать, хорошо знала английский язык. В обыденной жизни была смела, решительна, находчива. Во время войны стала сестрой милосердия, ухаживала за ранеными. Старалась быть в центре литературно-музыкальной жизни и вышла замуж за известного журналиста Илью Марковича Василевского, не букву. Пыталась вести свободную жизнь, но вскоре убедилась, что муж страшно ревнив и болезненно самолюбив, хотя сам не обделял вниманием других женщин. Согласно старому поверью, чтобы удержать жену, носил на одном пальце 3 тонких обручальных кольца. В годы революции судьба забросила их сначала в Константинополь, затем в Париж и Берлин. Там Василевский почти открыто обзавелся новой любовью, и Любовь Евгеньевна решила развестись с ним. Произошло это уже в Москве, куда сначала Василевский перебрался вместе с Толстым и Бобрищевым Пушкиным. Лишь потом он вызвал в Москву жену. Здесь они и разошлись. Любовь Евгеньевна не мыслила свою будущую жизнь вне литературного круга, но попытки сблизиться с писателями Потехиным и Слезкиным не дали желаемого результата. Она была готова даже разбить очень крепкую семью Слезкиных. С Булгаковым познакомилась случайно, и когда ей было негде ночевать, согласилась пойти к нему домой, зная, что он женат. Тася встретила заявившуюся среди ночи пару сначала испуганно, а потом и гневно. «Любочке ночевать негде», — стал объяснять Михаил Тасе. «Разреши ей переночевать. Она у нас поживет пока». «Нет», — резко ответила Тася. Любовь Евгеньевна не стушевалась, даже не покраснела, изобразив на лице недовольство, видя, что своим приходом внесла сильный раскол в семью Булгаковых, понимая, что культурные женщины так не поступают, как она, но считая, что цель оправдывает средства. С Булгаковым она познакомилась совсем недавно. В первое же их свидание с упоением рассказывала ему о великих русских писателях, с которыми сталкивала ее судьба в эмиграции. «Куприн! Куприн! Ну, и как он?» От волнения, проглотив слюну, вымолвил Булгаков. «У него чудесные рассказы, записаны прекрасно! Мастер!» Я всегда с интересом смотрела на Куприна, на милое лицо пожилого татарина. Он все повторял мне: «Вам надо сниматься в кино».